В Институте восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР хранится трактат по арифметике на таджикском языке. Его автор Али Кушчи. Ему же принадлежат трактат по астрономии и трактат Мухаммедия, посвященный арифметике алгебре. В Стамбуле Али Кушчи перевел свой трактат с таджикского языка на арабский и преподнес султану Мухаммедию II, отсюда и название труда. Из сказанного ясно, что библиотека хранила в своих фондах ценности редчайшие. Не вызывает сомнения, что и по оформлению рукописи были прекрасны. Достаточно вспомнить роскошные книги того времени, которые изготовлялись в Герате. В Самарканде при Улугбеке жили и работали такие знаменитые каллиграфы, как Абдурахман Хорезми и два его сына, Абурахим и Абдул-Карим. Они создали формы необычайно изящного почерка. Над оформлением книг трудились художники-миниатюристы, создавшие самаркандскую школу живописи. В одно из путешествий Гулливер попал в страну великанов, где книги были под стать росту жителей. Чтобы прочитать строку, Гулливеру приходилось передвигаться слева направо на 8 или 10 шагов, а до верхней строки ему приходилось взбираться по лестнице. К счастью для героя, листы книги по толщине не превосходили нашего картона, поэтому он мог сравнительно легко перелистывать страницы. Этот эпизод из романа Свифта вспоминаешь, когда узнаешь, что в Самарканде имелась книга-гигант, Великий Коран. Он хранился в мечети Бибиханым. Правда, сама книга исчезла в XIX веке. Но о ее размерах можно судить по сохранившемуся каменному пюпитру, 2 с четвертью метра в длину и 2 метра в ширину. Если Коран, который чтецы клали на него, соответствовал таким размерам, то это была, пожалуй, самая большая рукописная книга в мире. Жизнь великого астронома окончилась трагически. Вражда между правителем страны и его старшим сыном Абдул-Латифом, вражда, подогреваемая духовенством, закончилась военным столкновением. Победу одержал не Улугбек, а его мятежный сын. И вот перед закрытыми воротами Самарканда стоит свергнутый правитель. Он просит передать, что отказывается от дальнейшей борьбы и сдается на милость победителя. Ему ничего не надо. Он просит только разрешения остаться в славном Самарканде, чтобы заниматься своей любимой наукой. Но в этом ему отказывают. На срочно собранном суде шейхов ему предлагают отправиться замаливать грехи в Мекку. Улугбек согласился. В сырой холодный день в конце октября верхом выехал он из Самарканда вместе с Хаджи Хасроем, который был дан ему в спутники. Только несколько нукеров сопровождали недавнего правителя. Не успели они утомить в первом перегоне своих лошадей, как их догнал гонец и передал предписание заехать в ближайший кишлак. Послание гласило: «Именем нового хана повелевается тебе, мирза Улугбек, остановить своего коня. Не подобает внуку Тимура совершать хадж в таком скромном окружении. Ты не двинешься далее, пока не закончится приготовление к путешествию, которое должно вызвать одобрение всех правоверных». Пришлось подчиниться, а кишлаку уже мчался убийца. Улугбека связали, привели на берег Арыка, поставили на колени и отрубили ему голову. Так 24 сентября 1449 года был убит ученый с мировым именем, знаменитый астроном и математик, основатель величайшей в те времена обсерватории, создатель библиотеки. В своих звездных таблицах Улугбек пророчески писал: «Религии рассеиваются, как туман, царства разрушаются, но труды ученых остаются на вечные времена». Звездные таблицы остались на вечные времена. Эта великая книга из библиотеки Улугбека заслуживает того, чтобы проследить ее путь длиной в половину тысячелетия. Первым, кто доставил рукопись правителя Самарканда на Запад, был ученик Улугбека Али Кушчи. Есть такая версия. По предварительному плану, одобренному Улугбеком, Али Кушчи снабженный полномочиями и неограниченными средствами, воспользовался возникшей после смерти правителя сумятицей.